Так уж устроена эта книга, что только прочтя ее до конца, можно вернуться к началу и приступить к чистке. Без элементарных знаний об устройстве эндокринной системы и ее основных желез нельзя приниматься за чистку. Я не стану перегружать вас сложными и порой запутанными сведениями. Только самое очевидное и необходимое. Если вы захотите что-то узнать подробнее, это будет нетрудно. Специальной популярной литературы по эндокринологии довольно много. Но все необходимое для нашей чистки, повторяю, вы найдете на этих страницах. Понятие об эндокринной системе. Эндокринная система – наша третья линия обороны. Состоит она из эндокринных желез. В чем их особенность? В том, что они не имеют выводящих протоков. Это органы внутренней секреции. Ни один процесс в человеческом организме не совершается без участия эндокринной и нервной системы. Итак, мы поняли, что железы внутренней секреции не имеют выводящих протоков. Что это значит? Это значит, что вырабатываемые ими вещества поступают непосредственно в кровь и лимфу. Это последний рубеж на пути токсинов и болезнетворных материй в организм. Вещества, секретируемые эндокринными железами, это биологически активные гормоны, о которых мы еще поговорим подробнее. Если не вдаваться в тонкости, а на данном этапе это нам и не нужно, то можно констатировать, эндокринная система – это гарант гормональной регуляции всех процессов жизнедеятельности организма. То есть именно эндокринная система решает, как распределить поступающую в организм жизненную энергию. Эндокринная система – третья линия обороны. Вспомним, что печень и кишечник, которые мы очищали перед эндокринной системой, являются очень важными эндокринными органами. Таким образом, можно сказать, что очищение третьей линии обороны мы начали с первой. Если печень ослабевает и начинает пропускать в кровь токсичные вещества, то эти вещества стимулируют эндокринную систему. С этого момента она вступает в борьбу с болезнями на последнем рубеже, пытается удалить с наименьшими потерями результаты неправильного питания и образа жизни. Несмотря на ничтожно малые размеры эндокринных желез, их роль в сохранении нашего здоровья и противостоянии болезням трудно переоценить. 99% наших проблем в зрелом и пожилом возрасте зависят от того, насколько мы сумели сохранить гармонию эндокринного баланса, гармонию энергии в организме. Гормоны регулируют наше духовное и физическое развитие. Гормоны обладают удивительно широким спектром действия. Они регулируют деление клеток и клеточную активность, восстановление органов и тканей, обмен веществ, защитные реакции, рост. Мы не можем вступить и шагу, не можем ничего почувствовать без их участия. Нужно помнить, что гормоны довольно быстро разрушаются в тканях, поэтому для поддержания постоянного баланса гормонов необходима отлаженная работа каждой из желез. Нарушение баланса гормонов приводит к катастрофе. Даже если ваш организм получает необходимую для жизни энергию, она не может быть задействована из-за гормонального дисбаланса. Я уверен, что дисбаланс гормонов, который поддерживается губительными гормоносодержащими препаратами, приводит человека к раку, СПИДу, психическим расстройствам и другим не менее страшным болезням. Серьезные нарушения работы эндокринной системы находят в 100% случаях раковых заболеваний. Щитовидная железа. Анатомия щитовидной железы. Щитовидная железа расположена у нас в передней части шеи на уровне гортани и верхнего отдела трахеи. Она состоит из правой и левой доли, соединенных узким перешейком. Ее поперечный размер 50 на 60 мм, продольный размер каждой доли 50-80 миллиметров.